что в первую очередь касается устройства органов пищеварения, и тем не менее он обладает чертами, которые роднят его с червями, находящимися на гораздо более высокой ступени эволюции, такими как, например, трубчатый червь. Взрослые особи достигают размеров парнокопытного степного единорога, являясь таким образом третьими по величине червями из аммонии после нижнезаммонианской членистоногой пиявки и мидгардского червя. Темногорские черви обитают в темных горах, прокладывая там туннели и питаясь исключительно железистой породой, из которой они фильтруют все необходимые для жизнедеятельности полезные вещества, чему способствует уникальное строение жевательного аппарата, которому позавидовал бы любой крупный хищник. Взрослый темногорский червь может также изрыгать огонь, подобно огнедышащему дракону, какие водятся еще в бразильских тропических лесах, что, правда, никоим образом не является признаком их родства, поскольку драконы относятся к семейству бородавчатокожих, в то время как темногорский червь абсолютно гладкий. Он покрыт отполированными до блеска гладкими пластинами нержавеющей закаленной стали. Его нижняя челюсть по форме напоминает ковш экскаватора и оснащена сверхпрочными зубами с алмазным напылением. Вместо рук у темногорского червя плоскогубцы, вместо ног огромные кусачки, а тело заканчивается гигантским стальным напильником. Напоминающий робота внешний вид стального червя может навести на мысль, это искусственно созданное существо, прилетевшее к нам с другой планеты или даже из другого измерения. Но, вероятнее всего, темногорский червь явился своеобразным ответом природы на непригодные ни для какой формы жизни условия и темный гор. Это существо по праву считает самым сильным на всем континенте, а кроме того еще и самым опасным, так своим буйством сравнимо, разве что с разъяренным, всеядным, саблезубым драконом, у которого украли детеныша. Тут уж профессор Филинчик точно загнул. Спору нет. Существо, стоявшее передо мной в потоке расплавленного металла, не обращая на это никакого внимания, выглядело довольно опасно. Я бы мог, конечно, сейчас приврать, внести свою лепту в развитие мифа о кровожадности темногорского стального червя, поведать читателю о жесточайшей схватке с чудовищем. Но моя жизнь и без того полна захватывающих, головокружительных приключений, так что, на мой взгляд, нет никакого смысла выдумывать и сочинять, и тем самым вводить замунианское общество в еще большее заблуждение насчет этого существа. И так хватает книжек типа «Как я поборол темногорского червя» или «Стальное бестие», в которых авторы, объявив себя экспертами в области стальных монстров, рассказывают о своих будто бы состоявшихся на самом деле схватках с темногорским червем. А это только лишний раз доказывает, что они никогда не видели темногорского червя живьем, и всю информацию об этом мирном существе почерпнули из вторых или даже третьих рук, то есть из каких-нибудь выдуманных историй и легенд или литературы самого низкого сорта. Темногорский червь. Продолжение. Сведения о появлении стального червя уходят в далекое прошлое и теряются в сказаниях и легендах до исторического периода, то есть время и место появления на свет этого удивительного существа науки пока неизвестны.